Центр мозг в период рождения и смерти. Центр мозг включается в работу не с момента рождения ребенка, а лишь с определенного возраста, с 5 лет. Людей без импульсного кольца не существует. Оно обязательно входит в основную конструкцию человека. Кольцо формируется после рождения ребенка, но не сразу, а постепенно, и должно быть полностью сформировано к 5 годам жизни. Этим занимается определитель человека. После того, как центр мозг полностью сформируется, определитель включает его в работу. Он подключает его к своему компьютеру. И дальше уже ведется контроль над ребенком через компьютер, который фиксирует физическое состояние, мысли и соответствие действий заданной программе. Но как работает центр мозг в момент смерти? Что происходит в его глубинах, когда тонкая материя души отделяется от физического тела? Импульсное кольцо участвует еще в одной функции, которую осуществляет только в момент смерти. При умирании еще до отделения физического тела от души происходит быстрая перемотка кадров программы жизни на начало. Аналогичная перезапись происходит и в период очень сильных стрессовых ситуаций, эквивалентных смертельным. Некоторые люди видят за доли секунды, как перед ними проходит вся их жизнь. Это как раз они наблюдают работу импульсного кольца. В момент аварий, когда человек испытывает сильнейший стресс, или при клинической смерти, он видит кадры своей жизни, мелькающими в обратном порядке, то есть от старости к моменту рождения. Импульсное кольцо во время перемотки вращается в обратном направлении. Оно участвует на физическом плане в перемотке кадров, а далее включаются другие механизмы. В период смерти или сильного стресса происходит мощный выплеск энергии, который срывает блокировку программы и служит сигналом для перемотки кадров жизни импульсным кольцом в обратную сторону на момент рождения. При этом происходит перезапись с физической оболочки на астральную, так как физическая оставляется душой и должна подвергнуться распаду. При этом кадры перематываются импульсным кольцом на начало для той цели, чтобы на 40-й день после смерти состоялся суд над человеком. На суде вся его жизнь просматривается от начала до конца. Поэтому к моменту суда пленка в кавычках программы должна быть уже отмотана на начало. Импульсное кольцо во время перемотки, а точнее перезаписи информации, вращается в обратном направлении. В дальнейших тонких процессах оно не участвует. Когда человеком сбрасывается астральная оболочка, происходит перемотка кадров жизни с астральной оболочки на ментальную и так далее по мере расставания с оболочками. Но импульсное кольцо в более тонких процессах уже не участвует. Там действует другой механизм. Кольцо – это тонкая материя, соответствующая материи ближних земных миров. Центр мозг тесно связан с физическим телом, поэтому с его разложением он тоже распадается, и его составляющие пополняют тонкую материю земного плана.